В начале сентября нового стиля в Нейштадте Моравском последовало второе свидание Иосифа и Кауница с Фридрихом. В прусском короле я не нашел ни всего хорошего, ни всего дурного, что об нем мне наговорили, писал Кауниц Марии Терезии. Фридрих начал разговор со мною с того, что сильно желает скорейшего заключения мира между Россией и Портою. Он хотел меня уверить, что это гораздо нужнее для нас, чем для него, ибо при несомненных успехах своего оружия русские перейдут Дунай, чего мы позволить не можем, и таким образом будем вовлечены в прямую войну с русскими, которая мало-помалу может произвести всеобщую войну, а это должно предупредить в интересе человечества и в интересе прусском и австрийском. Заключение мира, по его мнению, не может представлять больших затруднений, ибо, вероятно, русские удовольствуются Азовом. Относительно же Молдавии и Валахии удовольствуются тем, что там будут владетели, независимые от порты. Турки, по печальному положению своих дел, конечно, не отвергнут таких умеренных условий, и надобно стараться, чтобы мир был заключен нынешнюю же зимою. «Я, — продолжает Кауниц, — услыхав такие необдуманные мысли, отвечал, что на подобных условиях мир заключить нелегко. Турки могут выдерживать войну долее, чем Россия, да и перемена военного счастья не невозможна. Кроме того, русская армия подвержена чуме, которая в короткое время может сделать столько зла русской империи, что самые большие военные успехи будут не в состоянии ее вознаградить». Россия не может иметь химерических идей разрушить Отаманскую империю или отнять у нее сколько-нибудь значительной области, зная, что мы, Австрия и Пруссия, не можем этого позволить. Король мне возразил, что я ошибаюсь насчет средств России продолжать войну. Сухопутная война стоит ей очень дешево. До сих пор она обошлась ей в 200 тысяч рублей. Морская стоит немного дороже. Но Россия сделала иностранный заем в 7 миллионов флоринов. Русская императрица со времени вступления своего на престол значительно увеличила свои доходы. Средства у ней для войны есть, и потому мы должны употребить все старания уговорить Порту и Россию к миру. Я отвечал, что мы готовы ускорить момент заключения мира, но без него все наши усилия останутся тщетны. Особенно относительно России. Во втором разговоре с Кауницем Фридрих, по словам австрийского канцлера, изменил предполагаемые условия мира. «Устроим мир как можно скорее», — сказал он. «Русские, вероятно, будут требовать Азова и Крыма, но я надеюсь, что они отстанут от своих претензий на Молдавию и Валахию. Быть может, даже не станут требовать, чтобы эти княжества имели владетелей, независимых от порты». Кауниц повторял, что ускорение мира зависит от Фридриха, который должен употребить все свое влияние на русскую императрицу. «Вы не знаете русской императрицы», — отвечал король. «Она очень горда». Очень честолюбива, очень тщеславна, и поэтому ладить с нею трудно. Так как она женщина, то с нею нельзя говорить, как мы говорим с министром. С нею надобно поступать осторожно, чтоб не раздражить ее. Впрочем, я последую вашим советам, только дайте мне оружие в руки, чтобы мне можно было ее напугать. Не можете ли вы написать Румянцеву, что вы надеетесь, что он не станет переходить Дунай? Или не можете ли вы уговорить Францию объявить вам, что если русские перейдут Дунай, и вы за это объявите войну России, то она пришлет вам на помощь 100 000 войск? Вы мне сообщите это известие, и я употреблю его в дело. Кауниц писал Марии Терезии, что он изумился, услыхав от такого умного государя такие детские идеи. И поспешил отвечать, что оба средства не годятся. Первое, потому что нельзя грозить, не решившись заранее исполнить угрозу. И что один переход русского войска через Дунай не может служить достаточной причиной разрыва Австрии с Россией. Второе, потому что Россия сочтет подобное объявление Франции шуткой и не обратит на него никакого внимания. Напрасно австрийский канцлер поспешил назвать идеи Фридриха II детскими. Прусский король достиг своей цели. Ему было нужно знать, в какой степени Австрия вместе с Францией своим вмешательством в русско-турецкие отношения могли препятствовать его собственным планам. И Кауниц проговорился, что Австрия не решилась на войну и, конечно, не решится, не станет грозить, ибо не имеет средств привести угрозу в исполнение. Даже переход Румянцева через Дунай не вызовет с ее стороны никакого движения. Что, наконец, связь Австрии с Францией, по-видимому, столь внушительная, в сущности не представляет ничего важного. Фридрих увидал, что дело в его руках, что Австрия без него не двинется и будет служить для него орудием. В Нейштадте было решено, что Фридрих передаст в Петербург желание Порты вступить в мирные переговоры при посредстве Австрии и Пруссии. Кроме того, были приняты условия дальнейших отношений Пруссии к Австрии не в виде договора, но письменно, и эта записка названа политическим катехизисом. Из нее для нас замечательны следующие статьи. «Ни один из двух дворов во всем том, что не будет прямо противно его интересам, не воспротивится выгоде другого, если дело не будет чрезвычайной важности». Если же дело будет идти о приобретениях значительных или очень важных, то об этом дружески предупредят друг друга и заблаговременно условятся о взаимной и пропорциональной выгоде, на которую один из двух дворов не только согласится, но в получении которой будет добросовестно содействовать другому, если нужда того потребует. Эти статьи важны для нас по отношению к захвату австрийцами польских областей Ципса, Новитарга, Чорстена и богатых соляными копьями местностей Велички и Бохни под предлогом, что эти земли до 1412 года принадлежали Венгрии, а в это время были заложены Польше. Занятие войсками этих земель произошло прежде нейштадтского свидания, но объявление со стороны Австрии, что она вспомнила то, о чем забыла с 1412 года, и присоединяет к Венгрии принадлежащие ей когда-то земли, произошло гораздо позднее свидания, именно в конце ноября 1770 года. Мы не станем утверждать, что насчет этого занятия было соглашение в Нейштадте, что тут же была речь вообще о разделе Польши. Очевидно одно, что политический катехизис был предложен в объяснении захвата означенных польских областей, который подходил под первую часть катехизиса как приобретение нечрезвычайной важности.